Иисус, за Тобою иду. Жизнь и милость мне явилась на Твоей, Господь, груди. Мое сердце исцелилось, я забыл тоску пустой души. Ты тот, кого любит душа моя, ты тот, кому песни пою, ты тот, кто меня сотворил таким. Иисус, за Тобою иду. Жизнь и милость мне явилась на Твоей, Господь, груди. Мое сердце исцелилось, я забыл тоску пустой души. Ты тот, кому верит душа моя, ты тот, кому все отдаю, ты тот, кто несет меня на руках, Иисус, когда я устаю. Жизнь и милость мне на Твоей, Господь, груди. Мое сердце исцелилось, я